что Гаудин представления не имел о принцессе-подменыше. Вот разве что серебряная комната, — неуверенно сказала Делия. — Какая? — насторожился Сварог на всякий случай. — Что с ней? — Весь последний месяц в покоях отца обкладывали серебром одну небольшую комнатку. Потолок, пол, стены, внутреннюю сторону двери. Сначала прикрепили тонкие каменные плитки, и не из простого камня, а уж на них укладывали серебряные пластины. Наклею из гарамы. Никто не знает, что туда намешивают гарамцы, но клей вечный. А окно заплели сеткой из серебряной проволоки в три слоя, отстоящих друг от друга довольно далеко. Там глубокий проем, стены толстенные, старая часть дворца. Серебряные пластины чуть ли не в джайм толщиной. И это странно. Еще бы, мысленно согласился с ней Сварог. Чтобы защититься от нечистой силы, хватит и тонюсенького слоя. Достаточно просто-напросто посеребрить стены, как серебрят рукоятки мечей для небогатых дворян и медную посуду для тех, кто не в силах позволить себе большего, а марку держать хочет. Гальванопластики здесь, понятно, не существует, но сусальное золото и серебрение не тайна как для честных ремесленников, так и для фальшивомонетчиков. Мудрит что-то Конгер. А с ума он не сошел и всегда знал точно, чего хочет. Чего он хотел на этот раз? А камень был какой? — спросил он. Бельзор. Непонятно. Тетка Чари присвистнула. Сварог растерянно кивнул. Действительно. Бельзор — еще одна разновидность чудо-камней, добываемых на островах. Добывают его горняки с заткнутыми ушами, и на тамошние прииски с превеликой охотой берут глухих, потому что люди с нормальным слухом долго не выдерживают, несмотря на высокую плату и хитромудрые затычки для ушей. Бельзор именуют орущим камнем. Невидный, темно-коричневый, с редкими белыми крапинками, мягкий и слоистый, как слюда. Этот минерал был бы совершенно бесполезным, не надели его природа преудивительнейшим качеством. Чтобы высечь из кремня искры, нужно скребнуть по нему железом. Чтобы бельзор издал дикий поросячий визг, достаточно черкнуть по нему ногтем. Никто не знает, почему так получается. Это самый обычный камень. Должно быть, и творец любит порой пошутить. Или создавал этот камень с дальним расчетом, неисповедимым для смертных. Ну, легко понять, что работающие с бельзором мастерские располагаются за городской чертой. Никаких официальных предписаний на сей счет. Но любой, вынужденный жить по соседству с таким заведением, подождет его через неделю и непременно будет оправдан в суде. «Значит, ваш папаша хочет там устроить сокровищницу», — сказала тетка Чари, — «только и всего». «Ну где же еще применяют бельзор, как не в денежных комнатах?» «У нас прекрасная сокровищница», — покачала головой Делия, — «прадед построил». Она и без того выложена бельзором. За 90 лет туда ни один вор не смог забраться. Правда, дедушкин министр финансов украл пару миллионов, но путем махинации с документами, а это совсем другое. «Интересно, что ваш дедушка с ним сделал?» — фыркнул Сварог. «Шкуру содрал, конечно», — безмятежно сказала Делия. «Дедушка был крут». «Содрал в прямом смысле или в переносном?» «В обоих. Так что не удивляйтесь, милорд, моей стойкости в борьбе с невзгодами. У меня великолепная наследственность. Кто-то из первых баргов, кажется, Могарик, месяц спрятался в лесной хижине, питаясь сырыми зайцами и молодым крыжовником, но своего часа дождался и столицу отвоевал назад. Но все-таки, как вы думаете, зачем отцу такая комната?» «Я вижу единственное объяснение», — сказал Сварог. Ему нужна была комната, где в стене не проделаешь незаметную дырочку. «Это и так ясно», — пожала плечами Делия. «Но зачем?» «Чтобы не просунули трубочку, не прыснули ядом.